который выдала Трико Тарманинг. А, я, признаться, так закрутился, что совсем позабыл об этом. Бриана получила ответ, да? В принципе, да. Грей почесал подбородок. Но я попросил моего брокера навести справки и узнал кое-что любопытное. Ты что, тоже хочешь вложить туда деньги? О, нет. Да и если б хотел, то не смог бы. Трикотер Маннинг не существует. Такой компании нет ни в Уэльсе, ни где-либо еще. Роган поднял брови. Она разорилась? Да нет. Ее, похоже, вообще не было. И, следовательно, сертификат не стоит ни пенса. Странно. Почему тогда за него готовы заплатить 1000 фунтов? Вероятно, твой агент что-то перепутал. Может быть, компания просто настолько мала, что не фигурирует в стандартных списках? Да мы с ним тоже это предположили. Парень копнул немного глубже. Позвонил по телефону, который указан в шапке письма. И что? Да ничего. Я думаю, это липовый телефон. Да и абонентский ящик, на который посылала письма Бриана, может арендовать кто угодно. Все это так. Но я по-прежнему не понимаю, зачем платить за бумажку, которая ничего не стоит. Роган сосредоточенно нахмурился. У меня есть кое-какие дела в Дублине. Бри, наверное, будет сердиться на то, что я увожу от нее Мэгги и Лайма. Но нам в конце недели придется уехать. Ненадолго. Всего на несколько дней. Но я, пожалуй, успею навести справки. «По-моему, имеет смысл побывать в Уэльсе», — заявил Грей. «Тебе, конечно, сейчас не до этого, но я-то свободен. Ты хочешь сам туда поехать?» «Да. Я всегда мечтал поиграть в частного детектива. Если ты помнишь, недавно к Бриане залез грабитель. Так вот, это случилось вскоре после того, как она нашла сертификат и послала письмо. Не знаю, может, это просто совпадение, но я привык во всем искать какой-то скрытый смысл и выстраивать сюжеты. Такова уж специфика моей профессии. А ты расскажешь Бриане о своей затее? Может, не все, но расскажу. Я тут собрался слетать в Нью-Йорк. Надеюсь, Бриана не откажется провести уикенд на Манхэттене. Не знаю. Сейчас у нее зоопарка. Как ты уговоришь Бри уехать из дому в разгар сезона? Ну, как-нибудь. Да, но от Нью-Йорка до Уэльса разве рукой подать? А мы заедем в Уэльс на обратном пути. Потратим еще пару дней, ничего страшного. Сперва я думал поехать один. Но если мне придется разговаривать официально, то это надо делать в присутствии Брианы, Мэгги или их матери. Грей ухмыльнулся. Я поразмыслил и решил, что Бри — это оптимальный вариант. И когда ты намерен уехать? Через пару дней. Проворный ты парень. — одобрительно кивнул Роган. — Неужели тебе и Бриану удастся так быстро сагитировать? — Удастся. Ты я ж обаятельный. — Ладно, тогда держи меня в курсе дела. А я тебе буду помогать по мере возможности. Кстати, можешь напомнить Бриане, что во Всемирной галерее в Нью-Йорке выставлено несколько работ Мэгги. Это послужит дополнительной приманкой. В наступившей тишине зазвенел женский смех. Соседки высыпали на крыльцо. Мэгги держала Лайма на руках. Еще немного поворковав с младенцем, женщины попрощались с хозяевами, сели на велосипеды и уехали. — Дай мне его подержать! — Грей взял у Мэгги малыша. Почему-то его всегда смущал серьезный взгляд голубых глаз Лайма. «Эй, ты еще не заговорил, крошка?» Роган, я думаю, нам пора отобрать ребенка у женщин и угостить его пинтой пива в пабе. Спасибо. Он уже выпил сегодня свою пинту, вмешалась Мэгги. Пинту материнского молока. Грей пощекотал младенца под подбородком. А почему он у вас в платьице? Смотри, малыш, эти глупые женщины сделают из тебя девчонку. Да никакой это не платьице. Бриана поцеловала Лайма в макушку. А распашонка? Придет время, и штанишки наденем. Никуда они от нас не убегут. Роган, я принесла вам обед. Ты его только разогрей. Бриана придирчиво осмотрела клумбу, которую пропалывал Роган. Сорняки-то надо с корнями вырывать, иначе все будет бестолку. Слушаюсь, мэм. Роган ухмыльнулся и поцеловал Бриану в щеку. Она отмахнулась от него, смеясь. «Ладно, я ухожу, Грей. Ты сегодня больше не будешь хлопотать?» — спросила Бриана у сестры. «Не буду. А ты проследи, чтобы она тоже отдохнула», — приказала Мэгги Грею. «Ведь Брим ведет и свое, и наше хозяйство». «Лаем растет, как на дрожжах», — растроган Рогу. «И уже улыбается. Смотрит на тебя и улыбается. Интересно, о чем думают младенцы в такие минуты?» «Должно быть о том, что их новая жизнь будет совсем не похожа на предыдущую», — задумчиво предположил Грей. Бриана удивленно повернулась к нему. «Неужели ты веришь в такие вещи?» «Нет, правда?» «Естественно. Одна жизнь — это, по-моему, просто нонсенс. С первой попытки ее никому не удается прожить по-человечески. А в ваших краях я каждую минуту постоянно слышу отголоски былых жизней. Знаешь, мне порой тоже кажется, будто я уже была здесь когда-то». Бриана потрогала красные цветы фуксии, кустами которой была с двух сторон обсажена дорога. Но только в другом обличье. И что же тебе кажется? Расскажи. В воздухе разлит покой. Дорога узкая, но хорошо утрамбованная. Пахнет горелым торфом. Я устала, но это приятная усталость, потому что я возвращаюсь домой к человеку, который меня ждет. Порой я даже вижу, как он стоит на пороге и машет мне рукой. Бриана запнулась и помотала головой, словно отгоняя наваждение. Хотя все это глупые выдумки. «Нет». Грей сорвал полевой цветок и протянул его Бриане. «Это не выдумки. В первый день, когда я сюда приехал, я пошел на прогулку, и у меня возникло отчетливое ощущение, будто бы я все это уже видел». Он порывисто обернулся и поцеловал Бриану. И в который раз перед мысленным взором Грея промелькнула знакомая картина. Они стоят, обнявшись, и его губы прижаты к ее губам. Это тоже станет воспоминанием. Грей поспешно отогнал неприятные мысли и решил, что пора попытаться склонить Бриану к поездке в Америку. Рогану нужно съездить ненадолго в Дублин. Он берет с собой Мэгги и Лайма. «Да что ты говоришь?» Бриана явно расстроилась. «Ну, хотя, конечно, они ведь живут на два дома. Я совсем забыла об этом». «Ты будешь по ним скучать?» «Разумеется. Я тоже отлучусь на несколько дней». «Куда?» Не совладав с собой, панически вскрикнула Бриана. «Куда ты собрался?» «В Нью-Йорк. На премьеру. Помнишь, я тебе говорил?» «Ах, да!» Она натянуто улыбнулась. «Для тебя это такое большое событие?» «Если ты поедешь со мной, Тогда это действительно будет большим событием. «Я с тобой?» Бриана застыла, как вкопанная. «В Нью-Йорк?» «Да всего дня на 3-4». Грей снова обнял Бриану и закружился с ней в вальсе. «Мы поселимся в отеле «Плаза». Полетим на «Конкорде». Ты опомниться не успеешь, а мы уже будем в Нью-Йорке. Можем заодно посетить Всемирную галерею», — добавил он, вспомнив совет Рогана. «Мы пройдем по всем туристским маршрутам. Будем обедать в невероятно дорогих ресторанах. Ты возьмешь на память еще несколько меню. Но я не могу, честное слово». Голова Брианы кружилась, но не от вальса. «Моя гостиница? Миссис О'Малли охотно тебя заменит. Я прошу тебя поехать со мной, Бриана. Премьера — это, конечно, очень важное событие, но без тебя мне будет одиноко. А мне хотелось бы совместить приятное с полезным». «Но Нью-Йорк?» «Да до него на самолете рукой подать. Мерфи с удовольствием присмотрит за Коном, а миссис О'Малли спит и видит, как бы похозяйничать твоей гостинице». «Ты уже с ними поговорил, да?» Бри попыталась остановиться, но Грей кружился без передышки. «Разумеется, поговорил. Я же знал, что если все не уладить заранее, ты не согласишься». «Да, но я не могу». «Сделай это для меня, Бриана». Грей безжалостно пустил в ход самое надежное оружие и проникновенно произнес: «Ты так мне нужна там!» В ответ раздался долгий, глубокий вздох. «Грейсон!» «Значит, да?»